Так что после обеда Дадли отправился на тренировку, а я переоделся в его обноски, повязал голову старой темно-синей косынкой петуньи наподобие банданы, солнышко что-то припекало не по-английски, и отправился воевать с сорняками. Стоит ли говорить, что ровно через 3 минуты в садовой беседке появилась Марш со Злыбнем. Песик выглядел слегка потрепанным, неужели князлы постарались? Ай, молодцы, неудивительно, что Марш свое невоспитанное сокровище с рук не спускает. Итак, появились Марш со Злыбнем. Тетушка была облачена в белый полотняный костюм, на голове ее каким-то чудом держалась плоская соломенная канотье со свисающими с него вишенками, явно знававшими лучшие времена. Марш расположилась в беседке со всеми удобствами, поставила перед собой холодную, запотевшую бутылку с имбирным пивом, взяла Злыбня на руки и вперилась в меня немигающим взглядом, намереваясь насладиться каждой секундой моего унижения. Наивная, это ей не картошку под палящим солнцем окучивать и не по 40 ведер из колодца таскать, чтобы полить в теплице огурцы, помидоры и перцы. Были и такие эпизоды в моей непростой биографии, а тут клумбы петуньи практически в идеальном состоянии, так что всей работы, тут порыхлить, там травинку выдернуть. Это раньше Гарьку заставляли на них горбатиться, а теперь петунья почти все своими силами делает. Поэтому я, не обращая внимания на Марш, занялся прополкой, тихонько напевая себе под нос. Отгремели песни нашего полка, отстучали звонкие копыта, пулями пробито днище котелка, маркетантка юная убита, нас осталось мало, мы, да наша боль, нас немного и врагов немного, живы мы покуда, фронтовая голь, а погибнем, райская дорога. В общем, я работал потихоньку и даже увлекся, Марш это показалось скучным, и она спустила слегка оклемавшегося и восстановившего природную живость характера Злыбня с рук, видимо, надеясь, что он потопчет только что приведенные мной в идеальный вид клумбы. Но моя адская смесь сработала на все 100, к клумбам Злыдень даже не сунулся, зато попетлял по участку и каким-то образом протиснул свое упитанное тело в приоткрытую дверь гаража. И тут я вспомнил о блюде с булочками, дополненными фирменной начинкой от мисс Фикк, и понял, что вечер перестает быть томным. Первые 5 минут Марш не обеспокоилась исчезновением своего любимца. Потом привстала и стала поворачиваться во все стороны. Наконец, она громко позвала Злыдня несколько раз, но он не откликнулся. «Эй, мальчишка!» — рявкнула обеспокоенная Марш. «Немедленно разыщи Злыдня. Мне приказано работать в саду», — индифферентно ответил я и еще ниже склонился над клумбой. «Я-то прекрасно знал, что там Злыдень нашел в гараже, и никакого желания соваться к нему близко не имел. Ах ты дрянной мальчишка!» — рявкнула Марш. «Ты обязан меня слушаться. Иди и разыщи Злыдня». В дверь выглянула озабоченная петунья. «Что ты кричишь, Марш? Гарри работает, как приказал Вернон, не отвлекай его». Марджери набрала в легкие воздуха и уже готовилась разразиться очередной гневной тирадой, когда из гаража на свет божий протиснулся Злыдень. И мне реально поплохело, когда я его увидел. Злыдень злобно оскалился, с его клыков капала пена, а глаза покраснели прямо как у Вальдемарта в его не лучшие дни. Видимо, зелье, которым были напичканы булочки, оказало на него свое действие самым неприятным образом. А ведь он наверняка все блюдо сожрал. Злыдень вперился в меня немигающим взглядом, и я понял, что сейчас он бросится. «Ой, сглупил я, зелье-то наверняка на меня было завязано, вот сейчас меня эта психованная псина и порвет, как тузик грелку, а Марш только порадуется». Но тут из кустов лениво выплыли мистер Лапка, мистер Пушистик и еще парочка князлов поменьше. Извечная ненависть собак к кошкам сработала, Злыдень не стерпел такой наглости и бросился на них с низким басовитым рычанием. Князлы моментально вспрыгнули на ветки ближайших деревьев, а потом мистер Лапка прыгнул вниз, вполне в кошачьем стиле залепил Злыдню пару пощечин когтистой лапой, отчего на морде бульдога выступила кровь, и он, совершенно потеряв берега от ярости и боли, кинулся на обидчика. Схватил, как же, князл вновь вспрыгнул на дерево, а за ним тот же маневр повторил мистер Пушистик, отчего царапин на морде Злыдня только прибавилось. Петунья, решив не связываться с неадекватными животными, торопливо слетела со ступенек, схватила меня за плечо и попыталась затащить в дом, крикнув «Марш!» Марджери, он взбесился. «Быстрее, в дом, я вызову полицию и ветеринарную службу». Но Марш, завидев, что ее любимца обижают какие-то паршивые коты, бросилась ему на выручку, причитая: «Злыдень, Злыдень, иди к мамочке». Князлы, явно понимавшие слово «полиция», моментально исчезли в кустах, словно их и не было, а вот злыдень, оставшийся без объекта агрессии, бросился на ближайшего к нему человека. На марш, экс нихила, нихил фат, лад, из ничего ничего не выйдет, латинская поговорка. Автор исходит из того, что некоторые латинские изречения, дошедшие до нас, это заклинания древнеримских магов, но, чтобы они сработали, произносить их должен сильный маг, причем особым образом, с добавлением специальных жестов. Песня Булата Акуджавы. Комментарий к глава 34, в которой герой все-таки участвует в разборках кошачья атака. https://www.publicae.mag.20.322.326.341.601.jpg. Разъяренный злыдень. https://www.anozainenorg.wp.santentu.plats2016.11.3.564.676.879.jpg. Автору на кофе, музу на печеньки. https://money.yandex.ru/104100140571271793. Глава 35, в которой герой страдает гриффиндером головного мозга. Князлы же, явно понимавшие слово «полиция», моментально исчезли в кустах, словно их и не было, а вот злыдень, оставшийся без объекта агрессии, бросился на ближайшего к нему человека. На марш. Выглядел он при этом так жутко, что даже до марш дошло, что с ее любимцем происходит что-то не то. Она замолчала и попятилась с выражением сильнейшего испуга на лице. Было бы время, я бы позлорадствовал, слишком часто видела она то же самое с Гарькой в роли собачьей игрушки, но, я видел, в каком состоянии пес. В злобных красных глазках читалась жажда убийства. Он не просто покусает Марш, он ее загрызет. А уж о том, что способен сотворить разъяренный бульдог, я когда-то читал ужас, просто ужас. Поэтому я вывернулся из рук Петуньи со словами: «Бегите в дом, тетя, вызывайте полицию. Ступифаим его приложи, ступифаим», — проверещал Томми. «Нельзя», — мгновенно отозвался я. «Марш неадекватно, вдруг она совсем с катушек съедет. Да она сама меня может чем-нибудь приложить». А потом, поняв, что теряю время, я рванул на перерез злыдню, на ходу срывая с себя огромный, растянутый свитер Дадли и обматывая им правую руку. Пес узрел своего давнего врага и ринулся уже ко мне, преодолевая расстояние между нами одним прыжком. Он хотел вцепиться в горло, но я подсунул ему руку, обмотанную свитером. Бульдог с готовностью сомкнул на ней челюсти, яростно рыча. У меня было такое ощущение, что я сунул руку в камнедробилку, еще немного, и челюсти злыдня доберутся до незащищенной руки. Если я промедлю, эти милые зубки размелют мое запястье в кашу. Я с трудом сделал шаг назад, все-таки злыдень весил немало, и как только Марджери эту дрянь на руках таскала, и рухнул на колени рядом с альпийской горкой. Левая рука слепо зашарила между камней в поисках бутылки. Я точно помнил, что там оставалось больше половины адской смеси. Злыдень, рыча сквозь зубы, продолжал сжимать челюсти, бутылка все никак не находилась. Краем уха я услышал, как визжит Марджери, и подумал, что в этой реальности мальчик, который выжил, будет колдовать левой рукой одной левой. Блин, но тут бутылка нашлась, словно сама ткнулась мне в руку. Я с облегчением поднял ее и нажал на распылитель, с наслаждением направляя струю злыдню в морду. Говорят, бульдоги отличаются редкостным упрямством и никогда не разжимают челюсти. Фигню говорят. Если тебе в глаза и нос прилетает вонючей обжигающей пакостью, разожмешь все, что угодно. Злыдень выпустил мою руку, отчаянно заскулил и стал кататься по земле, суча лапами. По морде его текли слюни и слезы, вся агрессия ушла мигом. Но я все равно добавил ему, выжав все остатки из бутылки, вдруг оклемается, и тогда меня уж точно ничто не спасет. Скулеж перешел в тонкий высокий писк, злыдень ткнулся мордой в землю и замер. «Гарри, я сумел выпустить часть твоей силы, минут на 10 этого хватит, так что пусть полиция поторопится, ради Мерлина», — крикнул Томми. «Ох, спасибо, Томми, что бы я без тебя делал?» Я стряхнул с руки бесформенный обслюнявленный изодранный ком, в который превратился свитер Дадли, и в каком-то сумеречном состоянии уставился на свое начинающее синеть и опухать запястье, на котором отчетливо проступали страшенные темно-красные гематомы, следы собачьих зубов. Кое-где проступила кровь, но ранки были небольшими, рука стала словно чужой, и я понял, что легко отделался. Могло быть куда хуже. «Гарри», — прошептал Томми, — «Гарри, держись, ты молодец, все правильно сделал, Гарри». Бросилась ко мне Петунья. «Гарри, боже мой, твоя рука, надо вызвать врача, он покалечил моего мальчика», — взвыла Мардж. «Заткнись, дура», — не выдержала Петунья. «Гарри тебя спас, верно, Петунья?» — раздался голос из-за забора. «Я все видела, мальчик просто герой, а вы, уважаемая, прекратите кричать, ребенок напуган». Я перевел глаза на источник звука и узнал соседку, жившую через два дома, миссис Элспит Куин, которая тоже входила в благотворительный комитет при местной церкви. Эта немолодая дама просто пылала праведным гневом и яростно сверкала очками. Еще бы, ЧП для тихого Литл Уингинга просто запредельное, неудивительно, что она тут же спросила. «Петунья, дорогая, ты вызвала полицию, и полицию, и ветслужбу», — отозвалась тетушка. «А сейчас думаю, что стоит вызвать еще и доктора, рука Гарри». Деморализованная Мардж попыталась что-то сказать, но в это время подъехали аж две машины, одна полицейская, вторая, синяя машина ветслужбы. Петунья коротко пояснила суть дела, после чего работники ветслужбы, одетые в специальные защитные костюмы, спеленали все еще неподвижного злыдня сетью, а потом сделали ему укол, отчего пес обмяк и совершенно по-человечески захрапел. Полицейские записали данные Марджери и коротко допросили ее, строго приказав явиться в участок для более тщательного опроса. А потом один из них, угрюмый крепыш, вежливо сказал, что мисс следует связаться со своим адвокатом, и чем быстрее, тем лучше. Мардж помрачнела, подписала протокол, после чего она заявила, что отправится в клинику вместе со своим пострадавшим питомцем. При этом тетка злобно косилась не только на меня, но и на Петунью, но той на это было плевать. Мардж нарвалась на большие неприятности, только вот сама этого еще толком не осознала. Похоже, она больше не сможет разводить собак, как бы сама не попала в лечебное учреждение закрытого типа. А злыдня? Злыдня, скорее всего, усыпят. Нападение на человека – это не шутки. «Я этого не хотел», – мелькнула горестная мысль. «Сопли не жуй», – отрезал Томми. «Эта женщина была для тебя реально опасна, и ты не смог бы договориться с ней. Ты справился, а для нее это будет наилучший выход. Полечится с полгодика, может и будет воспринимать мир более адекватно. Она даже физически не пострадала, ты ж ее героически спас. И вообще, все живы, чего переживать-то?» Я только вздохнул. По большому счету Томми сказал чистую правду, Мардж нарывалась долго и упорно. «И вообще, не я это начал». Между тем, один из ветеринаров, глянув на мою руку, посоветовал обработать ранки и приложить лед, а еще дать мне чаю с ложечкой бренди, чтоб я успокоился. «И врача, мэм, конечно же, врача. Лучше не вызывайте на дом, а поезжайте в больницу, нужно непременно сделать снимок, вдруг у мальчика закрытый перелом. У этих бульдогов в челюстях такая сила. Слава богу, мэм, что мы находились поблизости, когда поступил ваш вызов, иначе помощи пришлось бы ждать долго, наша служба одна на графство, так что сами понимаете. Но мальчик, просто молодец, как он только сумел обезвредить такую злобную тварь. Чудо, просто чудо. Руки бы поотрывать тем, кто так воспитывает этих умных и преданных животных», — вещал словоохотливый местный айболит. «Мэм, но учтите, что если собака бешеная, мальчику придется делать уколы. Не волнуйтесь, это бесплатно, но уколов несколько. Хорошо, что сейчас появилась новая вакцина, и профилактический укол не обязательно делать прямо сейчас. Можно дождаться результатов анализов. Мы сделаем анализы и известим вас. Будем надеяться, что мальчику повезло, он не заслуживает таких долгих болезненных процедур». Петунья заторможенно кивала. Похоже, она только сейчас начала осознавать, какой проблемы удалось избежать. Представители ветслужбы удалились, прихватив с собой пса и его хозяйку, с ними же уехал один из полицейских. Упускать Мардж из виду они явно не хотели, и я невольно вздохнул с облегчением. Потом Петунья тщательно обработала ранки на моей руке, обложила руку льдом, укрыла меня пледом и устроила на диване в гостиной. Затем Петунья вручила мне чашку с чаем, чуть отдающим хорошим алкоголем, и полицейские расспросили нас о происшествии. Мы с Петуньей были кратки. Злыдень внезапно стал проявлять агрессию, набросился сначала на соседских кошек, потом на Мардж, и только то, что я сумел отвлечь его и дать отпор, дало время Петунье для звонка в полицию. «Ох, я пыталась увести Гарри в дом, но он крикнул, чтобы я спасалась и звонила в полицию, а сам бросился на выручку Мардж», — всхлипнула Петунья. «Я виновата, не сумела его удержать. В следующий раз не рискуй так, Гарри, и слушайся тетю, заметила женщина-полицейская. «Это действительно чудо, что ты серьезно не пострадал. Мог бы лишиться руки, видывала я этих домашних любимцев». «Да, мэм», — голосом послушного воспитанного мальчика ответил я. «Я буду слушаться тетю». Петунья побледнела еще больше, хотя куда уж больше, и прижала мою голову к груди. «Соседка, миссис Куин, подтвердила наши показания, сильно преувеличив мою героическую роль и осыпав меня похвалами, так что претензий к Дурслям у полиции не было. А вот мисс Марджери Дурсль придется ответить за своего невоспитанного питомца по полной». Особенно полицейские были возмущены тем фактом, что Мардж разводит бульдогов на продажу. Что же касается миссис Куин, то она, пока полицейские не попросили ее удалиться, впитывала информацию, как губка, с горящими глазами. Представляю, какие сплетни будут ходить по тихому городку уже через пару часов. Так что вряд ли стоит ждать возвращения Мардж на Тисовую в ближайшем будущем. Разве только вещички забрать. Короче, вечер прошел суматошно. Приехал Вернон, который еще застал дома полицейских, и, взглянув на меня, начал привычно наливаться гневом, но Петунья его быстро окоротила, коротко посвятив суть дела. Вернон глянул на бледного меня и велел живо собираться в больницу. Потом появился Дадли, которому всю историю рассказывали уже в машине. Глаза Дадли к концу поездки чуть-чуть не дотягивали до идеально круглой формы, и на его лице читалось дикое сожаление о том, что он пропустил самое интересное. Что же касается меня, то я просто сидел на заднем сиденье автомобиля. Удивительно, но ничего особо не болело, рука просто немного ныла, но я подозревал, что это от шока, и голова кружилась, но это, возможно, от добавленного в чай бренди. Все-таки это тело еще вообще не пробовало алкоголя. В таком отстраненном состоянии я слушал рассказ Петуньи, перемежавшийся возмущенными репликами Вернона и возгласами Дадли, и с удивлением понимал, что все трое переживают за меня. Переживают за меня, Дурсли. Конец света просто. В больнице меня осмотрел врач, ощупал припухшую синеватую руку с гематомами и ранками от злыдневых зубов, похвалил Петунью за то, что она вовремя обработала ранки, а потом послал симпатичную медсестру со мной на рентген. Уже после меня осмотрел другой врач, который светил мне в глаза фонариком и стучал молоточком по коленке. Видимо, интерн-невропатолог. А может, врач общей практики, не помню я, как там у англичан. Потом оба доктора посмотрели оперативно принесенный снимок, посовещались и вынесли вердикт. Серьезных повреждений у меня нет, никаких переломов, хотя имеется сдавленная травма руки. Синяки и гематомы нужно натирать специальной обезболивающей противовоспалительной мазью и пить специальную же успокоительную детскую микстуру в течение недели, поскольку у меня есть признаки сильного нервного потрясения, а через неделю нужно снова обратиться к врачу для повторного осмотра. К этому времени анализы, взятые у злыдня, будут готовы и, при необходимости, мне нужно будет пройти курс профилактических уколов от бешенства. Заметив, как я скривился при словах «укол» и «микстура», молодой интерн ласково мне улыбнулся и сказал: «Не любишь лечиться, малыш, не бойся, это лекарство сладкое, будешь пить и выздоровеешь, а уколы могут и не понадобиться, если причина нападения собаки не в вирусе бешенства», и протянул мне круглый полосатый леденец на палочке. Я взял, буквально кожей ощущая, как сзади ржет Дадли. «Ну да, мне дали конфетку, как малышу, а мы ведь уже primary school заканчиваем, мужики шоба». «Ваш младшенький удивительно терпеливый малыш», — заметил добрый доктор. «Может быть, стоит оставить его в больнице на ночь, для наблюдения?» Дурсли заколебались, но я слезно попросил не оставлять меня в незнакомом месте, твердо заверив доктора, что я буду лечиться. «Угу, мне надо, чтобы он завтра увидел, что синяки и гематомы почти прошли. И как я это объясню? То, что 25-килограммовая тварь не перекусила мне руку, как спичку, само по себе чудо». Вернон и Петунья вспомнили, видимо, об этих моих особенностях, и Петунья мягко сказала: «Гарри, очень впечатлительный мальчик. Думаю, что после такого потрясения ему будет лучше в кругу семьи. Обещаю, мы выполним все ваши предписания». «Я хочу в школу», — выдал я. «Пожалуйста, не надо меня в больницу». Но добрый доктор не унимался. «Может быть, Гарри стоит несколько дней отдохнуть дома?» «Нет-нет, пожалуйста», — вмешался я. «У нас завтра спектакль, я участвую. Если не приду, то всех подведу». «Ладно, малыш», — вздохнул доктор, — «если это для тебя так важно, то иди. Но если почувствуешь себя хуже, то сразу же скажи школьной медсестре, ты такой худенький, видимо, часто болеешь. Я покачал головой, не вдаваясь в подробности, а вот Вернон и Петунья переглянулись, как-то неловко, видимо, им только сейчас всерьез бросилась в глаза разница в росте и телосложении между мной и Дадли. Ну да, на фоне рослого кузена я смотрелся, как первоклассник-пятилетка, хоть и мясо немного нарастил за это время, и подрос чуть-чуть, но до кузена мне еще, как до Китая Рато есть очень далеко. Похоже, Вернон и Петунья испытали стыд, им-то понятно было, отчего между кузенами-ровесниками столь вопиющая разница во внешнем виде. Не стоит им сейчас на этом зацикливаться. И я опустил глаза, ангельски похлопал ресничками и потом вновь поднял голову и взглянул на доктора глазами кота из Шрека. «Спасибо, сэр. А можно, мы уже поедем домой? Я немного устал». «Конечно, после этого нас немедленно отпустили, а на обратном пути Вернон заехал в аптеку за микстурой, хоть я и отнекивался, но в целом атмосфера была мирная, только Вернон порой ворчал что-то в усы, и это что-то относилось не ко мне. Ох, марш-марш, видимо, и брата ты потеряла. Но стоило нам повернуть на Тисовую улицу, как Вернон побагровел и рявкнул. Это еще что такое? Откуда?» Я его чувства полностью разделял, у дома маячил фургончик с логотипом телекомпании на боку и еще пара машин. Возле машин стояли кружком две девицы с микрофонами в руках, молодой лохматый парень с камерой, плотная женщина в джинсах и жилетке с кучей карманов, тоже с камерой. А чуть поодаль стоял лощеный тип в дорогом костюме с кейсом в руках и безупречным пробором. Понятно, журналисты и, похоже, адвокат. Только вот, чей, неужели Марш, это журналисты, дорогой, вскрикнула Петунья. Только этого нам и не хватало. А адвокат, неужели он из опеки? Вернон, твоя сестра довела нас до беды. Я не могу отдать Гарри. Успокойся, Питти, мягко сказал Вернон. Кто бы ни был этот тип, он точно не из опеки. Государственным служащим не по карману костюмы от Бриани. Я удивился. Нет, я-то лично знал, что костюмы Бриани – одни из самых дорогих в мире, но что Вернон в курсе? Чудны дела твои, Господи. Вернон же продолжил. Гарри мы не отдадим в любом случае, у меня, знаешь ли, свои связи имеются, а журналисты, не будем нервничать раньше времени, такое происшествие не могло не привлечь их внимания. Думаю, что твоя дрожайшая миссис Куин постаралась, с прессой лучше дружить, Питти, так что держись и не нервничай. Дадли, Гарри, да, отозвались мы хором, не отвечайте на вопросы, пока я не разрешу. Мы с Петуньей ваши законные представители и спрашивать вас о чем-то без нашего согласия эти писаки не имеют права. Понятно? Да. Вновь хором отозвались мы, а Петунья угрюмо кивнула, и я подумал, что благотворительный комитет в ближайшее время Петуньиной выпечки точно не увидит, и виной тому длинный язык миссис Элспид Куин. Стоило Вернону подъехать к дому, как все журналисты оживились и быстренько окружили машину. Все, теперь так просто не выйти. Но Вернон меня удивил. Он героически нацепил покерфейс и, высунувшись из машины, вежливо поинтересовался, по какому поводу собрание. «Мистер Дурсль», — бойко застрекотала одна из журналисток, — «я Марианна Динка из Capital News. Как себя чувствует ваш племянник, переживший нападение бешеной собаки? Что вы можете сказать по этому поводу? Он ведь спас вашу сестру от нападения, не так ли? Можно взять у него интервью?» Вторая журналистка закивала и тоже стала подсовывать Вернону микрофон. Она представилась Иоланте Эйплби из телекомпании, название которой я не запомнил. Что-то местное. Операторы же просто молча снимали, видимо, им представляться было не обязательно. И тут Вернон снова меня удивил. Он коротко и доходчиво, без всякой ругани, пояснил, что знает не так много, поскольку в момент развития событий был на работе, в фирме Гранникс по производству дрели и электроинструмента, владельцем которой является. Недавно к его семье в гости приехала сестра Марш и взяла с собой любимого пса Злыдня. К сожалению, переезд не лучшим образом сказался на психике пса, он стал проявлять агрессию, а сегодня вообще напал на хозяйку. И если бы не действия племянника Гарри, сестра могла бы серьезно пострадать. Но все закончилось хорошо, полиция и ветеринарная служба графства сработали оперативно, никто серьезно не пострадал. Пес и его хозяйка сейчас находятся на обследовании, скорее всего, пса усыпят. Мне жаль, но моя сестра не прислушалась к нашим с женой советам, продолжал разливаться соловьем Вернон. Конечно, я постараюсь ее поддержать, но в данном случае все должно быть по закону. Это просто чудо, что не пострадали ни Гарри,